Глава 21. 20 000 лье над землей. Барнаби проснулся, свалившись на пол. Головой он ударился о резиновый мат. Мальчик открыл глаза и огляделся. Сердце его забилось чуть быстрее, когда он понял, что вокруг стоят и смотрят на него 6 космических пришельцев. «Ты зачем так боишься?» — спросил первый, по виду вылитый японец. Только он, конечно, никаким японцем не был, он был космический пришелец. «Потому что вы приняли человеческий облик, чтобы я вас не боялся», — ответил Барнаби, отползая в угол отсека космического корабля. «А вы меня съедите». «Съедим?» — переспросила довольно элегантная космическая пришелица с черной копной коротких волос и французским акцентом. Рот у нее был выкрашен красной помадой. «Он сказал, съесть? Чего ради? Я, например, вегетарианка». «Ты кто?» — спросил третий гуманоид, молодой пришелец с выговором британского аристократа. «Я Барнаби Пракет», — ответил Барнаби. «Ну, а я Джордж Эберкрамби», — ответил пришелец. «И мы вообще не пришельцы, должен с радостью тебе сообщить. Позволь тебе представиться. Доминик Сове», — прибавил он и кивнул на француженку. «Привет», — произнесла та. «Наоки Такахаси», — продолжал Джордж, показав на первого пришельца, который быстро поклонился Барнаби в пояс и тут же выпрямился. «Вон там, Маттиас Кузник», — сказал Джордж, и вперед вышел высокий блондин с очень дружелюбной улыбкой. «Приятно познакомиться», — сказал Маттиас, после чего повернулся к Джорджу и, как-то опасливо качая головой, спросил, «А нам надо в это ввязываться? Мы же не знаем, кто он или что он». «Не переживай, Маттиас, я уверен, что это совершенно безопасно. Он же просто ребенок». «Мне 8 лет», — возмутился Барнаби. Замечание это очень его ранило. «А эти двое», — продолжал Джордж, не обратив внимания на то, что его перебили, «что сидят в отсеке отдыха, Калвер Диглер». «Я», — Калвин кивнул и продолжал жевать прицель. «Калвин у нас из-за лужи», — сказал Джордж, пожав плечами. «Придется прощать ему такие манеры, я имею в виду их отсутствие». Барнаби огляделся. «Из какой лужи?» — спросил он и нахмурился. «Я не вижу здесь ни одной лужи». «Я не имел в виду буквальную лужу», — поправился Джордж. «Лужа у нас одна, Атлантический океан, Калвер из наших американских братьев». «А, понимаю», — сказал Барнаби. «Вы, значит, все тут родня?» «Нет», — в смятении ответил Джордж, — «мы вообще друг другу не родственники». «Но вы же сами только что сказали». «Я не имею в виду буквального брата». Барнаби пристально посмотрел на него, затем недоуменно повернулся к Маттиасу Кузнику. «Почему он говорит только то, чего не имеет в виду?» «Он англичанин», — объяснил Маттиас. «Так, хорошо, позвольте мне все же закончить с представлением», — сказал Джордж. «И последний член нашего экипажа — вон та норовистая красотка, что сидит рядом с Калвином». «Джордж», — резко сказала женщина, оторвавшись от книги, — «сколько раз просить тебя не определять меня конскими прилагательными?» «Прости, старушка», — ответил тот. «В общем, нашу Вильгельмину Уайт лучше лишний раз не раздражать, Барнаби. Будь умницей. У этой киски острые коготки». «Она что, лошадка и кошка одновременно?» «Для тебя я могу быть кем угодно, солнышко», — сказала женщина и подмигнула мальчику. Барнаби залился краской от кончиков ушей до пальцев на ногах. Он не знал, куда ему теперь и смотреть, а когда все уже удалось справиться с собой, он понял, что говорит женщина как-то очень знакомо. «Вы, случайно, не австралийка?» — спросил он, заставив себя посмотреть на нее. «Почти. Я киви. Бывал в Новой Зеландии?» «Нет, но сам я из Сиднея». «До Сиднея отсюда будет далековато», — заметил Джордж Эберкрамби. «Должен сказать, мы несколько удивились, когда увидели, как ты там летаешь. К нам на Зело 419 гости редко заглядывают». «А что такое Зело 419?» — спросил Барнаби. «Наш космический корабль», — ответил Наоки Такахаси. «Быть может, ты прольешь хоть какой-то свет на то, чем ты тут занимался?» — спросил Джордж. «Куча извинений, само собой, что я тебя тут эдак поджариваю, но будем честны, Это же обалдеть не встать, если вдруг откуда ни возьмись, на голову сваливается 8-летний мальчик и заявляет на голубом глазу, что ты пришелец, хотя ты что угодно, только не он». Барнаби посмотрел на Джорджа, поморгал и перевел взгляд на прочих членов экипажа. 14 месяцев, — протянул Калвин Диглер, не выходя из отсека для отдыха. «Вот сколько нам такое уже приходится выслушивать. Привыкай, паренек, если собираешься у нас задержаться». «Коней придержи», — сказал Джордж. «Я просто спросил, что он тут делает, только и всего». «Долгая история», — ответил Барнаби. «Но мы никуда не торопимся». «Тогда ладно». И Барнаби начал с самого начала, и следующие 2 часа за обедом холодный томатный суп, подаваемый в нержавеющих стальных канистрах, за ним 5 квадратных плиток еды, каждая своего цвета, одна была на вкус как жареная курица, вторая как картофельное пюре, третья как морковка, четвертая как пюре из гороха, а пятая как очень вкусный крем-карамель. Рассказывал им всю историю своей жизни с самого раннего детства в Сиднее до того ужасного, что случилось у кресла миссис Мэкуори, а затем, что произошло в последний месяц и с какими необычайными людьми он за этот месяц познакомился. «Ну и дела», — произнес Калвин. «Думаешь, мы тебе поверим?» «Но это же правда!» — возмутился Барнаби. «Почему же тогда ты здесь не летаешь?» Барнаби задумался. На самом деле, с той минуты, как он проснулся на борту космического корабля, он не летал. Ноги у него прочно стояли на полу, как у всех остальных, хотя ничего в особенности его не удерживало. «Не знаю», — нахмурился он, — «я этого не понимаю, но, честное слово, во всех других местах, куда бы я ни пошел, я улетаю». Он встал и походил по отсеку. Вдруг вернется та же тяга полета. Но она не вернулась. Странно было просто ходить по полу и не подлетать к потолку. Вот значит, каково оно — быть обычным. Но это необычно, и Барнаби от этого совершенно точно было как-то нехорошо. «Если тут кому-то и летать, то нам, — сказал Наоки, — тут давление должно быть уравновешено, иначе мы все будем биться головами о потолок». «Моим родителям домой бы такое», — сказал Барнаби. «Думаете, я от давления стою ногами на полу?» «Сомневаюсь», — сказала Доминик. «Если ты говоришь правду, то все равно ты должен бы летать, если это никак не связано с плотностью воздуха. У тебя уши не болят?» «Болят», — признался Барнаби. «Если меня оставляют на земле против моей воли, не так, чтобы очень, но иногда как бы пульсируют». «А к врачу ходил?» «Родители не водили меня к врачу с самого раннего детства», — объяснил Барнаби. «Им стыдно выводить меня из дому». Доминик подумала и кивнула. «Когда вернешься на землю, — сказала она, — обязательно сходи, проверься». «Ладно», — ответил Барнаби. «А сколько мы еще здесь пробудем? Или вы тут навсегда поселились?» «Нет», — ответила Доминик. «Наш полет заканчивается, и мы, наконец, скоро вернемся домой. Нам остался только один выход в космос». «Это моя очередь!» — заявил Наоки и стукнул кулаком по столу так, что плитки еды подпрыгнули. «Моя!» «Лады, дружище, мы знаем, что твоя!» — сказала Вильгельмина. «Не заводись!» «Ммм!» — промычал Наоки и сунул в рот еще одну морковную плитку. «Мой брат Генри хочет быть астронавтом!» — сказал Барнаби. «Он просто бредит глубоким космосом!» «Ну, боюсь, этот космос не очень глубокий!» — сказал Джордж. «Это как бы такой средний космос. До глубокого еще 400 миллионов световых лет. Он находится там», — добавил он, показывая пальцем на левую сторону кормы их орбитальной станции. Затем поправился на дюйм. «Нет, на самом деле вон там». «И родители отправляют его в космическую академию?» — спросил Калвин, а Барнаби покачал головой. «Нет, они хотят, чтобы он стал стряпчим, как они. Говорят, что обычным людям нечего делать в глубоком космосе. Среднем. Да в каком угодно. Они ему говорят, что когда ему исполнится 18, он должен поступить в университет и там изучать право». «Я знаю, каково приходится твоему брату», — сказал Калвин и понюхал плитку крема карамели. Решил не есть и кинул ее на горку других плиток на столе. «О, ты брал ее в руку!» — воскликнул Джордж с ужасом. «Не ори, принц Чарльз», — ответил Калвин. «Я тут историю рассказываю. Скажи своему брату, что если он хочет стать астронавтом, то ему надо в космическую академию. Когда я был ребенком, мои родители тоже не хотели меня туда пускать. Говорили, я слишком глупый». «Слишком глупый?» — переспросил Джордж, которого задел тон Калвина. «Ох, боже упаси даже подумать, что ты глуп. Спорим, что ты знаешь столицу Мозамбика?» «Мапуту», — ни на секунду не задумавшись, ответил Калвин. «А чему равен квадрат гипотенузы?» «Сумме квадратов катетов». «А каково место герцога Деванширского в наследовании трона?» 14-е, — сказал Калвин. «Он опережает тебя где-то на 1,5 миллиона позиций». «Что ж», — раздраженно сказал Джордж и откинулся на спинку стула. «Ладно, с общеизвестным у тебя все хорошо. Если когда-нибудь встряну в викторину в пабе, дам тебе телеграмму». «Только попробуй дать мне телеграмму, я тогда тебе дам в ухо». «Все, мальчики, хватит», — утомленно произнесла Доминик. «Барнаби рассказывал нам о своем брате. Кроме того, он наш гость. И, Калвин, мы уже 100 раз слышали, что родители тебя в детстве не поддерживали». «Но я им показал!» — Калвин вытянул руку к иллюминатору, за которым была чернота. «Космос!» — сказал он, обвел рукой отсек. «Звездолет!» — и показал на себя. «Астронавт!» «А мои родители хотели, чтобы я преподавал математику в Токийском университете», — сказал Наоки Такахаси. «Как мои мама и дедушка». «Ты чертовски хороший математик, Наоки», — сказала Вильгельмина. «Все цифры знает», — сообщила она Барнаби, покивав для острастки. «Даже очень крупные». «Мои родители считали, что в моем желании стать астронавтом есть нечто постыдное», — произнесла Доминик. «Они хотели, чтобы я работала в художественной галерее и вышла замуж за писателя, который убежден, что мир его не ценит по заслугам». «Как будто есть другие писатели», — буркнул Калвин Диглер. «А мои со мной больше не разговаривают», — сказал Маттиас и опустил голову. «Дома в Германии я позор нации». «Но вы же астронавт», — воскликнул Барнаби. «Они должны вами гордиться». «Они мной и гордились», — сказал тот. «Когда-то я был величайшим нападающим в истории Немецкой Федерации футбола. Лучше Оливера Бирхоффа, лучше Юргена Клисмана, даже лучше великого Герда Мюллера». Примечание. Оливер Бирхофф родился в 1968-м, нападающий сборной Германии по футболу. В финале чемпионата Европы 1996 года против сборной Чехии забил золотой гол. Юрген Клисман, год рождения 1964-й, немецкий футбольный нападающий, за способность забивать голы, получил прозвище «Золотой бомбардир». Герхард Мюллер родился в 1945-м, немецкий футбольный нападающий, один из лучших бомбардиров в истории мирового футбола. Конец примечания. «К 20 годам я сыграл за свою страну 30 раз и забил 60 голов. По 2 на матч», — быстро подсчитал Наоки. «Я говорила, у него хорошо с цифрами», — сказала Вильгельмина. «Вообще-то нет», — сказал Маттиас. «Иногда бывало больше, иногда меньше, но в среднем так. Дети брали с меня пример, у них в комнатах висели плакаты с моей фотографией. Но все время, пока я играл в футбол, я учился на астронавта, только об этом никто не знал». «Тогда они вами должны гордиться в 2 раза больше», — сказал Барнаби. «Вы великий спортсмен и астронавт в придачу». «Он еще не дорассказал», — произнес Джордж. «Это случилось за 2 недели до чемпионата мира», — продолжал Маттиас. «Все рассчитывали, что Германия выиграет, если только я буду участвовать в каждой игре. Но перед самым началом чемпионата меня вызвали в космическую академию. Мне выпал жребий отправиться в этот полет на целый год. Старт назначен на следующий вторник, а чемпионат начинается вечером в среду». «Ой», — сказал Барнаби, — «вот именно, пришлось выбирать». «И что же вы выбрали?» — спросил Барнаби. Все повернулись и внимательно посмотрели на него. «Может, он все-таки дебил?» — сказала Вильгельмина. «Нет-нет», — поспешно произнес Барнаби, осознав свою ошибку. «Конечно же, вы выбрали космос, я понял». «Я выбрал космос», — подтвердил Маттиас. «И теперь не очень горишь желанием возвращаться домой, правда?» — осведомился Джордж. «Не очень», — согласился Маттиас. «Моя родня больше не хочет иметь со мной ничего общего». «Ну, а я должна была унаследовать родительскую ферму», — сказала Вильгельмина, которой не хотелось упускать возможности хорошенько пожаловаться на трудное детство. «Только мне совсем не улыбалось всю жизнь стричь овец и возить скот на рынок. Когда я поехала учиться в академию, папе пришлось назначить главой фирмы моего брата-недоумка. С тех пор он со мной не разговаривает». «А вы?» — спросил Барнаби у Джорджа Эберкрамби. «С вами родственники тоже не разговаривают?» «У меня нет родственников», — ответил тот, не отрывая взгляда от стола. «Потер там невидимое пятно. Я хотел стать астронавтом, потому что мне было одиноко. Мне бы проблемы этих ребят». На этом разговор внезапно завершился.